«На этом разве можно писать?» — спросил Обломов, бросив бумагу. «Я этим на ночь стакан закрывал, чтоб туда не попало что-нибудь ядовитое». Захар отвернулся и смотрел в стену. «Ну да нужды нет. Подай сюда, я начерно напишу, а Алексеев уже перепишет». Илья Ильич сел к столу и быстро вывел. «Милостивый государь!» «Какие скверные чернила!» — сказал Обломов. «В другой раз у меня держи ухо востро, Захар, и делай свое дело как следует!» Он подумал немного и начал писать. «Квартира, которую я занимаю во втором этаже дома, в котором вы предположили произвести некоторые перестройки, вполне соответствует моему образу жизни и приобретенной вследствие этого долгого пребывания в всем доме привычки. Известясь через крепостного моего человека, Захара Трофимова, что вы приказали сообщить мне, что занимаемая мною квартира...» Обломов остановился и прочитал написанное. «Нескладно», — сказал он. «Тут два раза сряду что, а там два раза который». Он пошептал и переставил слова. Вышло, что «который» относится к этажу, опять неловко. Кое-как переправил и начал думать, как бы избежать два раза что. Он то зачеркнет, то опять поставит слово. Раза три переставлял что, но выходило или бессмыслица, или соседство с другим что. «И не отвяжешься от этого другого-то что?» — сказал он с нетерпением. Да черт с ним совсем, с письмом-то! Ломать голову из таких пустяков! Я отвык деловые письма писать. А вот уж третий час в исходе». «Захар, на вот тебе!» Он разорвал письмо на четыре части и бросил на пол. «Видел?» — спросил он. «Видел», — отвечал Захар, подбирая бумажки. «Так не приставай больше с квартирой. А это что у тебя?» «А счет это?» «Ах ты, Господи, ты совсем измучишь меня. Ну сколько тут, говори скорей». «Да вот мяснику 86 рублей 54 копейки». Илья Ильич всплеснул руками. «Ты с ума сошел? Одному мяснику такую кучу денег». «Не платили месяца три, так и будет куча. Вон оно тут записано, не украли». «Ну как же ты не ядовитый», — сказал Обломов. «На миллион говядины купил. Во что это в тебя идет? Добро бы впрок». «Не я съел!» — огрызался Захар. «Нет, не ел? Что ж вы мне хлебом-то попрекаете? Вот, смотрите!» И он совал ему счеты. «Ну, еще кому?» — говорил Илья Ильич, отталкивая с досадой замасленные тетрадки. «Еще 121 рубль 18 копеек. Хлебнику да зеленщику». «Это разорение! Это ни на что не похоже!» — говорил Обломов, выходя из себя. «Что ты, корова, что ли, чтоб столько зелени сживать?» «Нет, я ядовитый человек!» — с горечью заметил Захар, повернувшись со всем стороной к барину. «Кабы не пускали Михея Андреевича, так бы меньше выходило!» — прибавил он. «Ну, сколько же это будет всего, считай!» — говорил Илья Ильич и сам начал считать. Захар делал ту же выкладку по пальцам. «Черт знает, что за вздор выходит! Всякий раз разное!» — сказал Обломов. «Ну, сколько у тебя? 200, что ли?» «Вот погодите, дайте срок!» — говорил Захар, зажмурившись и ворча. 8 десятков, да 10 десятков, 18, да 2 десятка. «Ну, ты никогда это не кончишь», — сказал Илья Ильич. «Пойди-ка к себе, а счеты подай мне завтра. Да позаботься о бумаге и чернилах. Это такая куча денег. Говорил, чтоб понемножку платить. Нет, норовит все вдруг. Народец». 205 рублей 72 копейки, — сказал Захар, сосчитав. «Денег пожалуйте». «Как же сейчас? Еще погоди, я проверю завтра». «Воля ваша, Илья Ильич. Они просят...» «Ну-ну, отстань. Сказал завтра, так завтра и получишь. Иди к себе, а я займусь. У меня поважнее есть забота». Илья Ильич уселся на стуле, подобрал под себя ноги и не успел задуматься, как раздался звонок. Явился низенький человек с умеренным брюшком, с белым лицом, румяными щеками и лысиной, которую с затылка как бахрома окружали черные густые волосы. Лысина была кругла, чиста и так лоснилась, как будто была выточена из слоновой кости. Лицо гостя отличалось заботливо внимательным ко всему, на что он смотрел, выражением. Сдержанностью во взгляде, умеренностью в улыбке и скромно официальным приличием. Одет он был в покойный фраг, отворявшийся широко и удобно, как ворота, почти от одного прикосновения. Белье на нем так и блистало белизной, как будто под стать лысине. На указательном пальце правой руки был надет большой массивный перстень с каким-то темным камнем. «Доктор, какими судьбами?» — воскликнул Обломов, протягивая одну руку гостю, а другую пододвигая стул. «Я соскучился, что вы все здоровы, не зовете, сам зашел», — отвечал доктор шутливо. «Нет», — прибавил он потом серьезно. «Я был вверху у вашего соседа, да и зашел проведать». «Благодарю. А что, сосед?» «Что, недели 3-4, а может быть, до осени дотянет. А потом... водяная в груди. Конец известный. Ну вы что?» Обломов печально тряхнул головой. «Плохо, доктор. Я сам подумывал посоветоваться с вами. Не знаю, что мне делать. Желудок почти не варит. Под ложечкой тяжесть. Изжога замучила. Дыхание тяжело», — говорил Обломов с жалкой миной. «Дайте руку», — сказал доктор, взял пульс и закрыл на минуту глаза. «А кашель есть?» — спросил он. «По ночам, особенно когда поужинаю». «Хм, биение сердца бывает? Голова болит?» И доктор сделал еще несколько подобных вопросов, потом наклонил свою лысину и глубоко задумался. Через 2 минуты он вдруг приподнял голову и решительным голосом сказал. «Если вы еще 2-3 года проживете в этом климате, да будете все лежать, есть жирное и тяжелое, вы умрете ударом». Обломов встрепенулся. «Что же мне делать? Научите, ради бога!» — спросил он. «То же, что другие делают. Ехать за границу». «За границу?» — с изумлением повторил Обломов. «Да? А что?» «Помилуйте, доктор, за границу. Как это можно?» «Отчего же не можно?» Обломов молча обвел глазами себя, потом свой кабинет и машинально повторил. «За границу». «Что ж вам мешает?» «Как что? Все?» «Что ж все? Денег, что ли, нет?» «Да-да, вот денег-то в самом деле нет». Живо заговорил Обломов, обрадовавшись этому самому естественному препятствию, за которое он мог спрятаться совсем с головой. «Вы посмотрите-ка, что мне староста пишет. Где письмо? Куда я его девал? Захар!» «Хорошо, хорошо», — заговорил доктор. «Это не мое дело. Мой долг сказать вам, что вы должны изменить образ жизни, место, воздух, занятия, все-все». «Хорошо, я подумаю», — сказал Обломов. «Куда же мне ехать и что делать?» — спросил он. «Поезжайте в Киссинген или в Эмс», — начал доктор. «Там проживете июнь и июль. Пейте воды. Потом отправляйтесь в Швейцарию или в Тироль, лечиться виноградом. Там проживете сентябрь и октябрь». «Черт знает что, в Тироль», — едва слышно прошептал Илья Ильич. «Потом куда-нибудь в сухое место, хоть в Египет». «Вон она», — подумал Обломов. «Устраняйте заботы и огорчения». «Хорошо вам говорить», — заметил Обломов. «Вы не получаете от старосты таких писем». «Надо тоже избегать мыслей», — продолжал доктор. «Мыслей?» «Да, умственного напряжения». «А план устройства имения? Помилуйте, разве я осиновый чурбан?» «Ну, там как хотите. Мое дело только остеречь вас. Страстей тоже надо беречься, они вредят лечению. Надо стараться развлекать себя верховой ездой, танцами, умеренным движением на чистом воздухе, приятными разговорами, особенно с дамами, чтоб сердце билось слегка и только от приятных ощущений. Обломов слушал его, повеся голову. «Потом?» — спросил он. «Потом от чтения, писания, Боже вас сохрани! Наймите виллу окнами на юг, побольше цветов, чтобы около были музыка да женщины». «А пищу какую?» «Пищи мясной и вообще животной избегайте. Мучнистой и студенистой тоже. Можете кушать легкий бульон, зелень. Только берегитесь, теперь холера почти везде бродит. Так надо осторожнее. Ходить можете часов 8 в сутки. Заведите ружье». «Господи!» — простонал Обломов. «Наконец, — заключил доктор, — к зиме поезжайте в Париж. И там в вихре жизни развлекайтесь, не задумывайтесь. Из театра на бал, в маскарад, за город с визитами, чтобы около вас друзья, шум, смех». «Не нужно ли еще чего-нибудь?» — спросил Обломов с худо скрытой досадой. «Разве попользоваться морским воздухом? Сядьте в Англии на пароход, да прокатитесь до Америки». Он встал и стал прощаться. «Если вы все это исполните в точности, — говорил он. «Хорошо, хорошо, непременно исполню», — едко отвечал Обломов, провожая его. Доктор ушел, оставив Обломова в самом жалком положении. Он закрыл глаза, положил обе руки на голову, сжался на стуле в комок и так сидел, никуда не глядя, ничего не чувствуя. Сзади его послышался робкий зов. «Илья Ильич!» «Ну?» — откликнулся он. «А что же управляющему-то сказать?» «О чем?» «А насчет того, чтоб переехать?» «Ты опять об этом?» — с изумлением спросил Обломов. «Да как же, батюшка Илья Ильич, быть-то мне? Сами рассудите, и так жизнь-то моя горькая, я в гроб гляжу». «Нет, нет, ты, видно, в гроб меня хочешь вогнать своим переездом», — сказал Обломов. «Послушай-ка, что говорит доктор». Захар не нашел, что ответить, только вздохнул так, что концы шейного платка затрепетали у него на груди. «Ты решился уморить, что ли, меня?» — спросил опять Обломов. «Я надоел тебя, а? Ну говори же!» «Христос с вами! Живите на здоровье! Кто вам зла желает?» Ворчал Захар в совершенном смущении от трагического оборота, который начинала принимать речь. «Ты!» — сказал Илья Ильич. «Я запретил тебе заикаться о переезде, а ты не проходит дня, чтобы опять 5 раз не напомнил мне. Ведь это расстраивает меня, пойми ты. И так здоровье мое никуда не годится». «Я думал, сударь, что... Отчего, мол, думал не переехать?» Дрожащим от тревоги голосом говорил Захар. «Отчего не переехать? Ты так легко судишь об этом!» — говорил Обломов, оборачиваясь с креслами к Захару. «Да ты вникнул ли хорошенько, что значит переехать, а? Верно, не вникнул». «И так не вникнул», — смиренно отвечал Захар, готовый во всем согласиться с барином, лишь бы не доводить дело до патетических сцен, которые были для него хуже горькой редьки. «Не вникнул, так слушай. Да и разбери, можно переезжать или нет». «Что значит переехать? Это значит, барин, уйди на целый день, да так одетый с утра и ходи». «Что ж, хоть бы и уйти», — заметил Захар. «Отчего же и не отлучиться на целый день? Ведь нездорово сидеть дома. Вон вы какие нехорошие стали. Прежде вы были как огурчик, а теперь как сидите, бог знает на что похоже. Походили бы по улицам, посмотрели бы на народ или на другое что». «Полно вздор молоть. А слушай», — сказал Обломов. «Ходить по улицам!» «Да право!» — продолжал Захар с большим жаром. «Вон, говорят, какое-то неслыханное чудовище привезли. Его бы поглядели. В театр или маскарад бы пошли. А тут бы без вас и переехали». «Не болтай пустяков. Славно ты заботишься о барском покое. По-твоему, шатайся целый день, тебе нужды нет, что я пообедаю не весть где и как и не прилягу после обеда. Без меня они тут перевезут. Не догляди, так и перевезут. Черепки. Знаю я!» — с возрастающей убедительностью говорил Обломов. «Что значит перевозка? Это значит ломка, шум, Все вещи свалят в кучу на полу, тут и чемоданы, и спинка дивана, и картины, и чубуки, и книги, и склянки какие-то, которых в другое время и не видать. А тут черт знает откуда возьмутся. Смотри за всем, чтобы не растеряли да не переломали. Половина тут, другая на вазу или на новой квартире. Захочется покурить, возьмешь трубку, а табак уже уехал. Хочешь сесть, да не на что. До чего не дотронулся, выпачкался. Все в пыли, вымыться нечем. И ходи вон с такими руками, как у тебя. У меня руки чисты, — заметил Захар, показывая какие-то две подошвы вместо рук. Ну уж не показывай только, — сказал Илья Ильич, отворачиваясь. Захочется пить, — продолжал Обломов. Взял графин, да стакана нет. Можно из графина напиться, — добродушно прибавил Захар. Вот у вас все так. Можно и не мести, и пыли не стирать, и ковров не выколачивать. А на новой квартире, — продолжал Илья Ильич, увлекаясь сам живо представившейся ему картиной переезда, — дня в три не разберутся. Все не на своем месте. Картины у стен, на полу, галоши на постели, сапоги в одном узле с чаем да с помадой. То, глядишь, ножка у кресла сломана, то стекло на картине разбито или диван в пятнах. Чего не спросишь, нет? Никто не знает где. Или потеряно, или забыто на старой квартире. Беги туда. В иную пору раз 10 взад и вперед сбегаешь. Перебил Захар. Вот видишь ли, продолжал Обломов. А встанешь на новой квартире утром. Что за скука? Ни воды, ни угольев нет. Зимой так холодом насидишься, настудят комнаты, а дров нет. Поди, бегай, занимай. Еще каких соседей Бог даст. — заметил опять Захар. — От иных не то, что вязанки дров. Ковша воды не допросишься. — То-то же, — сказал Илья Ильич. — Переехал к вечеру. Кажется, бы и конец хлопотом. Нет, еще провозишься недели две. Кажется, все расставлено. Смотришь, что-нибудь да осталось. Шторы привесить, картинки приколотить. Душу всю вытянет, жить не захочется. А издержек, издержек. «Прошлый раз, 8 лет назад, рублев 200 стало, как теперь помню», — подтвердил Захар. «Ну вот, шутка», — говорил Илья Ильич. «А как дико жить сначала на новой квартире? Скоро ли привыкнешь? Да я ночей 5 не усну на новом месте. Меня тоска загрызет, как встану да увижу вон вместо этой вывески токаря другое что-нибудь напротив. Или вон, ежели из окна не выглянет эта стриженная старуха перед обедом. Так мне и скучно. Видишь ли ты сам теперь, до чего доводил барина, а? Спросил с упреком Илья Ильич. Вижу, прошептал смиренно Захар. Зачем же ты предлагал мне переехать? Станет ли человеческих сил вынести все это? Я думал, что другие, мол, не хуже нас, да переезжают, так и нам можно, сказал Захар. Что? Что? Вдруг с изумлением спросил Илья Ильич, приподнимаясь с кресел. «Что ты сказал?» Захар вдруг смутился, не зная, чем он мог подать барину повод к патетическому восклицанию и жесту. Он молчал. «Другие не хуже?» С ужасом повторил Илья Ильич. «Вот ты-то чего договорился!» Я теперь буду знать, что я для тебя все равно, что другой. Обломов поклонился иронически Захару и сделал в высшей степени оскорбленное лицо. Помилуйте, Илья Ильич, разве я равняю вас с кем-нибудь? С глаз долой, — повелительно сказал Обломов, указывая рукой на дверь. Я тебя видеть не могу. А? Другие. Хорошо. Захар с глубоким вздохом удалился к себе. «Эка жизнь, подумаешь!» — ворчал он, садясь на лежанку. «Боже мой!» — стонал тоже Обломов. «Вот, хотел посвятить утро дельному труду. А тут расстроили на целый день. И кто же? Свой собственный слуга. Преданный, испытанный. А что сказал? И как это он мог?» Обломов долго не мог успокоиться. Он ложился, вставал, ходил по комнате и опять ложился. Он в низведении себя Захаром до степени других видел нарушение прав своих на исключительное предпочтение Захаром особы барина всем и каждому. Он вникал в глубину этого сравнения и разбирал, что такое «другие» и что он сам, в какой степени возможно и справедливо эта параллель, и как тяжела обида, нанесенная ему Захаром. Наконец, сознательно ли оскорбил его Захар, то есть убежден ли он был, что Илья Ильич все равно, что другой? Или так это сорвалось у него с языка без участия головы? Все это задело самолюбие Обломова, и он решил показать Захару разницу между ним и теми, которых разумел Захар под именем «других», и дать почувствовать ему всю гнусность его поступка. «Захар! Захар!» — протяжно и торжественно кликнул он. Захар, услышав этот зов, не прыгнул по обыкновению с лежанки, стуча ногами, не заворчал. Он медленно сполз с печки и пошел, задевая за все и руками, и боками, тихо, нехотя, как собака, которая по голосу хозяина чувствует, что проказа ее открыта и что зовут ее на расправу. Захар отворил в половину дверь, но войти не решался. «Войди!» — сказал Илья Ильич. Хотя дверь отворялась свободно, но Захар отворял так, как будто нельзя было пролезть, и оттого только завяз в двери, но не вошел. Обломов сидел на краю постели. «Поди сюда!» — настойчиво сказал он. Захар с трудом высвободился из двери, но тотчас притворил ее за собой и прислонился к ней плотно спиной. «Сюда!» — говорил Илья Ильич, указывая пальцем место подле себя. Захар сделал полшага и остановился за две сажени от указанного места. «Еще!» — говорил Обломов. Захар сделал вид, что будто шагнул, а сам только качнулся, стукнул ногой и остался на месте. Илья Ильич, видя, что ему никак не удается на этот раз подманить Захара ближе, оставил его там, где он стоял, и смотрел на него несколько времени молча, сукаризной. Захар, чувствуя неловкость от этого безмолвного созерцания его особы, делал вид, что не замечает барина, и более нежели когда-нибудь стороной стоял к нему и даже не кидал в эту минуту своего одностороннего взгляда на Илью Ильича. Он упорно стал смотреть налево, в другую сторону. Там увидал он давно знакомый ему предмет. Бахрому из паутины около картин, и в пауке живой упрек своему нерадению. «Захар!» — тихо, с достоинством произнес Илья Ильич. Захар не отвечал, он, кажется, думал. «Ну чего тебе? Другого, что ли, Захара? Вот я тут стою!» И перенес взгляд свой мимо барина слева направо. Там тоже напомнило ему о нем самом зеркало, подернутое, как кисеей, густою пылью. Сквозь нее, дико, из-под лобья, смотрел на него, как из тумана, собственный, его же угрюмый и некрасивый лик. Он с неудовольствием отвратил взгляд от этого грустного, слишком знакомого ему предмета и решился на минуту остановить его на Илье Ильиче. Взгляды их встретились. Захар не вынес укора, написанного в глазах барина, и потупил свои вниз под ноги. Тут опять, в ковре, пропитанном пылью и пятнами, он прочел печальный аттестат своего усердия к господской службе. «Захар!» — с чувством повторил Илья Ильич. «Чего изволите?» — едва слышно прошептал Захар, и чуть-чуть вздрогнул, предчувствуя патетическую речь.